Глава 16. Наташа. Удерживая мой затылок, Рома двигается в бешеном темпе. Столик подо мной ходит ходуном и опасно поскрипывает. С него то и дело что-то валится. Остатки моего разума в ужасе. Сама же я, держась за горящий взгляд мужа, балансирую на краю пропасти. Замешанное на ревности желание и злорадный азарт пенят кровь и притупляют страхи. Цепляюсь за воротник рубахи и, подтянув его к себе, прихватываю зубами губы. «Сучка!» — выругивается тихо. Впивается пальцами в мои бедра и насаживает на себя, раскачивая стол еще сильнее. «Ром! Ром! В глаза смотри! Твой я весь поняла! Да!» Рванув подол платья еще выше, максимально раздвигает мои бедра и выпускает слюну, которая капает ровно на мой клитор. Выгнувшись в дугу и в последний момент схватившись за его руки, я кончаю с гортанным стоном. Березовский догоняет уже на втором толчке, изливается в меня и, опираясь рукой в зеркало за моей спиной, прижимается губами к коже за ухом. Я начинаю приходить в себя. Рецепторы, которые до этого были настроены только на моего мужа, и то, чем мы занимались, принимают сигналы от внешних раздражителей. Слепящий свет многочисленных лампочек, запах пудры и духов, доносящиеся из-за двери однообразные музыкальные биты. «Боже мой, что мы творим? Мы сумасшедшие!» «Рома, вот чёрт! Ром, сюда могут войти!» «Похер!» Выходит из меня и распрямляется во весь свой немалый рост. Дурь из головы выбросила. Я отвожу взгляд и, держась за протянутую руку, осторожно слезаю со столика. Внизу живота тянет, между ног очень мокро. Салфетки нужны. Бормочу, отыскивая глазами свою сумочку. Она находится на полу под нашими ногами. Вынимаю из нее упаковку влажных салфеток и протягиваю две мужу. «Наташ, нормально все? «Да». «Поговорим дома?» «Угу». Торопливо вытираюсь, поправляю на себе белье и опускаю подол ровно в тот момент, когда бесшумно открывается дверь. Рома резко отворачивается, а я застываю в нелепой позе. На пороге стоит Ильяна. Замерев, как и я, быстро оценивает обстановку. «Стучаться не учили?» — бросает через плечо Березовский. «Это моя гримерка», — отвечает, прохладно улыбаясь. «Я должна стучаться в свою гримерку?» Наши взгляды схлестываются. К испытываемому мной жгучему стыду вдруг добавляется не меньшее по своей силе женское злорадство. Певичка быстро считывает его и улыбается еще шире. «Смешно тебе, сука рыжая?» «Да, Ром, Ильяна любезно предложила мне воспользоваться ею. Выдаю на одном выдохе и обращаюсь к ней. Спасибо огромное. Ты нас очень выручила». Она молчит и смотрит на меня так, словно в первый раз видит. В глазах молнии сверкают, крылья носа раздуваются, а на виске пульсирует голубая венка. «Не ожидала, да?» «Идём», — зовёт Рома, убирая от лица челку. «Подожди секунду». Изображаю смущение и быстро собираю с пола все, что свалилось со стола. Березовский поднимает опрокинутый нами на бок высокий пуф и, взяв мою ладонь, тянет на выход. «Неловко вышло, извини», — говорит Ильяне без тени сожаления в голосе. «Да без проблем», — отзывается она. «Спасибо за цветы, Ром. Они прекрасны». Брошенная в спину ядовитая шпилька почти не задевает меня. «Не сегодня». Однако Рома, заметно напрягшись, на мгновение стискивает мое запястье и отпускает руку, едва мы выходим в зал. «Домой сейчас поедем». Роняет негромко, прежде чем направиться к беседующему с двумя представительными мужчинами Арчи. Не выпуская его из вида, я медленно бреду сквозь толпу и не могу отделаться от ощущения, что всякий, кто на меня посмотрит сейчас, сразу догадается, чем я занималась всего пару минут назад. Я все еще на адреналине. Тело звенит, и нервы натянуты, как струны, а разум в культурном шоке. Никогда раньше у нас с Ромой не было ничего подобного. Остановившись у стола с закусками и напитками, Я кладу в рот стянутый с канапе кусочек миндаля и в ожидании, когда Рома попрощается с кем нужно, пускаю взгляд прогуляться по залу. Любая из девчонок, с которыми я жила в детском доме, упала бы в обморок, узнай, скольких звезд я уже видела вживую. Отыскиваю глазами известную певицу, оскандалившуюся не так давно тем, что вышла на сцену в нетрезвом виде. Стоя в компании неизвестных мне людей, пьет шампанское и громко смеется с набитым ртом. Это нормально, что я не чувствую по отношению к ним никакого трепета и благоговения? Что я не испытываю дикого восторга, находясь здесь, и мечтаю поскорее поехать домой? «Вот ты где!» — раздается за спиной возмущенный голос Насти. «Ты где была? Я тебя искала! Я с Ромой была, а что?» Отвечаю с вызовом, внезапно догадавшись, зачем она увела меня из зала. «Ты специально меня в туалет позвала?» «Я?» — хмурится, метнувшись взглядом в сторону. «Зачем?» Закусив обе губы, тяну воздух носом. Я не буду с ней ругаться, тем более здесь. Отворачиваюсь и вижу, как Рома отделяется от компании, с которой только что разговаривал. Коротко кивнув, указывает головой в сторону лифта. «Уже уезжаете?» — спрашивает Настя. «Выступления еще не закончились, вечеринка будет до двух ночи. Желаю отлично повеселиться». Лавируя между гостями, я иду за мужем. Он двигается уверенно, расправив плечи и заложив одну руку в карман брюк. На него смотрят, оборачиваются вслед, провожая глазами. Мое сердце в который раз наполняется гордостью за него. Мой гений. Самый умный, самый красивый из всех здесь присутствующих. Никому не отдам. До последней капли крови биться за него буду. В лифте только мы. Прислонившись спиной к стеклянной двери, Рома смотрит на меня из-под опущенных век. Я тоже смотрю. Улыбаясь, посылаю ему поток своей любви. Принимает всю без остатка и требует еще. Шагая по коридору, ведущему к служебному выходу, соединяем наши руки и ныряем в объятия друг друга, едва оказываемся на заднем сидении служебного автомобиля. «Арчи, ждем?» — спрашивает Антон с водительского сиденья. «Нет, погнали». Закинув одну ногу на колено Березовского и прильнув щекой к его плечу, устало прикрываю глаза. В ушах до сих пор шум и мелодии попсовой музыки. Слизистая носа раздражена смешанными ароматами женских и мужских духов. Очень хочется в душе спать. «Рома?» «Ром», — шепчу на грани слышимости. «Зачем она закрывала вас цветами? Она тебя целовала?» «Нет, конечно». «Зачем тогда?» «Я не знаю», — усмехается он. «Наверное, фишка какая-то, мода». «Фишка? У меня чуть сердце не разорвалось. Ты не говорил мне, что будешь цветы ей дарить?» «Наташ, ей все дарили, видела? Почти все гости были с цветами», — терпеливо объясняет Березовский. «Это дань этикету». «Он все правильно говорит, да. Но Ильяна его выделяет среди других. Мне это не приснилось и не привиделось. Он ей нравится». Шумно вздохнув, я двигаюсь еще ближе, трогаю всего его руками, впитываю в себя тепло его тела. Мне тревожно. «Нет повода, Наташ, это все временно. Я знаю». Поднимаю голову и целую его в гладко выбритый подбородок. «Видела двух мужиков, с которыми я сейчас говорил? Один из них из Менюста. Что он здесь забыл? Политика и шоу-бизнес имеют более тесные связи, чем ты думаешь. И мы договорились с ним о личной встрече». Отвечает, оглаживая мою коленку. Мое сердце, замерев на секунду, пускается в пляс. «Уже? Уже пора, Ром? Твой фонд скоро откроется?» «Не скоро, но почву подготавливать стоит уже сейчас». «Фонд. Фонд помощи выпускникам детских домов. Вот о чем мечтает Березовский уже много лет. Он как никто знает, как тяжело вступать в самостоятельную жизнь без поддержки семьи. Да, мы с ним справились. С мизерным выходным пособием и льготами при поступлении в учебные заведения мы нашли свое место в жизни. Но таких, как мы, мало. Перед нашими глазами полно примеров, когда подающие надежды ребята, не сумев сориентироваться, теряли себя. Каждый из этих случаев Рома принимает очень близко к сердцу, поэтому и стал изучать тему создания благотворительного фонда, едва вернувшись из армии. Он помогал и продолжает помогать тем, у кого есть способности и желание продолжать обучение в Москве, деньгами, советом, связями. Он поддерживает выпускников, имеющих инвалидность, и в прошлом году стал одним из спонсоров социального проекта по трудоустройству таких ребят. Однако мы оба понимаем, что без государственной поддержки все деньги Ромы — это капля в море. Без субсидий и поддержки спонсоров реально работающий фонд не создать. А для того, чтобы заставить говорить о фонде, лицо его учредителя должно быть узнаваемым. Березовский сам должен стать брендом. Ты можешь рассчитывать на меня во всем, Ром. Всегда.